Восьмой параграф 10 главы. Как с помощью физкультуры продлить жизнь? Безусловно, двигательная активность увеличивает продолжительность жизни. Условно, ее можно разбить на 5 категорий. Утренняя зарядка, оздоровительные прогулки, спортивные динамические занятия, профессиональная деятельность, связанная с постоянными физическими нагрузками, ежедневный комплекс асан. Зарядка и регулярные прогулки могут дополнительно дать до 5-8 лет жизни. Регулярные спортивные или оздоровительные упражнения – до 8 лет. А выполнение комплекса асан в течение 15-20 минут – до 10-15 лет. Рисунок 10.1. Профессиональные двигательные нагрузки при соблюдении правил техники безопасности могут как существенно продлить, так и сократить срок жизни. Но в среднем физический труд лучше, чем сидячая работа. Пастухи, балерины, почтальоны, даже шахтеры в среднем живут дольше клерков, проводящих в помещении 9 часов в относительной неподвижности. Для этих людей любой пункт из 5 категорий двигательной активности не просто важный, а зачастую решающий раздел суточного жизненного цикла. Вы можете помочь себе, ответив на 3 простых вопроса. Первый. Сколько минут в день вы делаете утреннюю зарядку? Ответы. От 0 до 30 минут. Второе. Совершаете ли вы регулярно пешеходные прогулки? Сколько раз в неделю и как долго? Ответы. 1, 2, 3, 4, 5 раз. От 0 до 180 минут. Третий вопрос. Сколько раз в неделю вы делаете спортивные, оздоровительные упражнения и как долго они продолжаются? Ответы. 1, 2, 3, 4, 5 раз. От 0 до 180 минут. В среднем двигательная активность первых 4 категорий из 5, упомянутых в начале этого параграфа, в оптимальном режиме может продлить жизнь на 20-25 лет. Если еще подключить комплекс асан, то ожидаемый диапазон предстоящей жизни благодаря суммарной длительной нагрузке увеличивается на 30-35 лет. Конечно, эти сроки весьма существенно зависят от продолжительности, интенсивности, условий, качества, целей и стабильности двигательной активности. Влияют также качество воздуха, уровень промышленных загрязнений окружающей среды, высота над уровнем моря, количество жителей населенного пункта, вид профессиональной деятельности, социальное положение, уровень дохода и так далее. Влияют, конечно, пол, возраст и позиция по вашей кривой жизни. Смотрите главу 13.